Глава 41. Напрасные старания. Ночью полицмейстер спал плохо. Вздрагивал от каждого шороха, ожидая гонца с дурными вестями. В том, что они будут, Константин Семенович был уверен, нюхом полицейского чуял. Но настало солнечное утро, и страхи улетучились. За ночь в городе не объявилась еще одна мертвоживая девица, и не случились худшие напасти. И хоть в полицейском доме городовые спали в повалку, Соровяткин был доволен. Все-таки не зря столько сил положили. Он припомнил вчерашнее заседание комитета, от которого еще болела голова. От просьбы управляющего просто так не отмахнешься. Если ему что взбрело в голову, прицепится и не отстанет. Надо что-то сделать, чтобы показать старание, а там видно будет. Может, как-нибудь уляжется? Соровяткин посмотрел на карту города, который охранял изо всех сил. Улица 4-я, Аранская. Что там нашел гений столицы? Может, пойти по его следам? А вдруг и правда удача улыбнется? Время раннее, как раз все дома. Недолго думая, Константин Семенович отправился в поход. Ни пристава, ни городового брать не стал, в крайнем случае справится один. Он плохо представлял, что должен говорить и какие задавать вопросы. Порядок проведения дознания на месте преступления из его головы выветрился за ненадобностью. В крайнем случае для этого под рукой имелись оба пристава. Скудные остатки того, что обязан сделать полицейский, всплывавшие в его голове, были целиком бесполезны. Какие-то протокольные формальности, подписи двух лиц и прочая канцелярская ерунда. Ничего полезного для розыска убийцы. За неимением лучшего Соровяткин понадеялся на павловский авось, мало чем отличимый от авося общероссийского. В дом Горжевской он и заглядывать не стал. Зачем зря беспокоить мирную вдову? А вот к Душинцеву постучал. Хозяин вышел на крыльцо в халате с папильотками, накрученными на усы. Оглядев одетого по всей форме Соровяткина, да еще и с шашкой наперевес, что придавало любому полицмейстеру вид бравый, учитель танцев выразил недоумение. «Вам чего, любезный?» Без затей спросил он. Язык любезного был связан строжайшим приказом не болтать про убийство, ибо кара за то грозила ужасная. Почему-то полицмейстер был уверен, что столичный гений узнает, если он проболтается. И мало что со свету сживет. Без пенсии оставит. «Так это... как у вас, значит, тут?» Спросил Соровяткин, путаясь не только в языке, но и в ножнах шашки. «У нас? Прекрасно», — спокойно ответил Душинцев. «А у вас?» Что делать дальше, Соровяткин не знал. Он счел, что разговор вполне сойдет за допрос подозреваемого. Будет что наплести Антонову. Отдал честь и совсем уже собрался восвояси, когда с крыльца соседней дачи его поманил Пальчик. Пальчик был такой, что отказать ему было нельзя. Перебравшись через позеленевшие кусты, пристав оказался на соседней даче. Хозяйка ее, госпожа Мамаева, была не такой женщиной, что мимо нее вот так запросто пройдешь. Красота опытной, умной и волевой женщины, красота в самом пике своего цветения, еще не пошедшая на убыль, была столь притягательна, что редкий мужчина смог бы устоять. Соровяткин был из числа тех, кто не смог бы. Хуже того, давно и страстно он на Мамаеву заглядывался. Только невозможность сладостной интриги в маленьком городке, где через минуту каждая сволочь побежит докладывать его супруге, сдерживала полицейского в рамках приличия. Но сердечко-то привязать невозможно. Мамаева отлично видела, какую слабость испытывает под ее взглядом полицейский чин. И пользовалась своим преимуществом, как может пользоваться только женщина. Медленно и беспощадно. Жестокие создания эти женщины, что и говорить. Соровяткин сделал некоторое движение, чтобы поцеловать ручку, но ручка не далась к поцелую. Напротив, уперлась в бок хозяйки. Константин Семенович, это что же такое?» Проговорила Мамаева тягуче-сладостно, отчего под портупеей Сыровяткина побежали мурашки. «А что такое, Ираида Львовна?» «Как же это понимать, милейший?» «А что вам понимать, драгоценнейшая?» Полицмейстера легонько шлепнули ручкой в кружевной перчатке. Формально это было нанесение побоев должностному лицу и каралось сроком до года исправительных работ. Но Сыровяткин только мечтал, чтобы его подобным образом избили еще и еще. «Не валяйте дурака!» — строго приказали ему. «Слово чести не понимаю, Ираида Львовна!» — пытался оправдаться он. «Тогда скажу напрямик. Хочу пожаловаться на вашего пристава». «Какого?» — бездумно спросил Сыровяткин, занятый созерцанием красоты. «Толстоногого, конечно». «А что он натворил?» «Да не он!» Мамаеву раздражала тупость полицейского, который не успевал угадать ход ее мысли. «Сынок его что учудил?» «А что он учудил?» «Константин Семенович, да соберитесь с мыслями!» «Так точно!» И Сыровяткин чуть не отдал честь. «Но объяснитесь!» «Этот оболтус нацепил бороду, дурацкий парик, одежонку мастерового и решил поиграть в грабителя. Хотел у меня редикюль вырвать». И Мамаева предъявила улику, ту самую сумочку, объект уличной схватки. «Какое безобразие!» — с чувством сказал Сыровяткин. «Они у меня оба получат! Я этого так не оставлю! Совсем сынок толстоногого от рук отбился! Ух уж они у меня!» «Благодарю, милый Константин Семенович». Ручка, что может с ног сбить, погладила Сыровяткина по щеке. Мамаева повернулась и, довольная легкой победой, пошла в дом, зная, с каким жадным вниманием полицейский следит за движением пышных форм под покровом юбки. Придя в себя, Сыровяткин снял фуражку и вытер со лба пот. Вот до чего доводят просьбы столичных господ. И тут еще выкручиваться. Он счел, что миссия исполнена с лихвой. Идя обратно, Сыровяткин глянул на дачу Гейнца. Учитель, как обычно, по утрам устроил Зое тренировку. Девушка присела и держалась за плечо, что сильно раздражало приемного отца. Размахнувшись, он ударил ее стеком по спине. Зоя сжалась. «Не сметь притворяться!» — строго сказал он. «Извольте встать! Еще три упражнения!» Сыровяткин отвернулся, как будто ничего не видел. Семейные дрязги полиции не касаются, а воспитание детей тем более.